Глава 13. Туда, где уныние, позволь нести радость. Уныние и грусть – верный признак влияния низких энергий. Если вы не светитесь радостью и дружелюбием, если у вас вытянутое от недовольства лицо, и вы только и делаете, что ищете повод для ссоры, если улыбка дается вам с трудом, а общение кажется непосильным бременем, если вас не переполняет любовь и доброжелательность ко всем и каждому, значит, вы не знаете Бога. В этой строке святой Франциск просит о возможности нести радость туда, где царит печаль, и тем самым устранять иллюзию горя, которую создает ум, не ведающий Бога. Уныние – это результат привычки думать о том, чего нам в жизни не хватает, или что все складывается не так, как хотелось бы. Об этом в своих произведениях говорит один из моих любимейших авторов Энтони де Мелло. Есть только одна причина, по которой вы не можете быть счастливым в данный момент. Это ваши мечты и размышления о том, чего у вас нет. Грусть – не что иное, как привычка воспринимать мир с точки зрения нехватки чего-либо, на что, по-вашему, у вас есть полное право. Денег, здоровья, любви, друзей и даже свободного времени. С другой стороны, радость – это способ восприятия мира с точки зрения того, что вы имеете. Счастливые люди радуются своей силе, таланту и возможностям и ни с кем себя не сравнивают. Радость исходит из удовлетворения всем, чем вы являетесь, что у вас есть, чем вы можете стать, а также из осознания того, что вы – частица Господа. Грусть появляется от чувства нехватки чего-либо, но от нее можно избавиться, поняв, что вам доступно все. Выше я уже приводил цитату из Библии. «Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое – твое». Пора заменить грусть благодарностью за все, что у вас есть, и за те безграничные возможности, которые открыты перед вами. Как научиться относиться к жизни с радостью? Лео Бускали рассказывает, что древние египтяне верили, будто после смерти души человека задают два вопроса, ответы на которые определяют ее посмертную судьбу. Вот эти вопросы. Нашел ли ты радость? И принес ли ты радость? Найти радость – значит испытывать благодарность за все, что у вас есть. Такое отношение к жизни можно развить, перестав считать себя чем-то обделенным. Вас приучили думать, что радость возможна только тогда, когда жизнь развивается согласно вашим собственным представлениям о счастье. Вы грустите, когда жизнь оказывается не такой, как вы думали, и уверены, что ваша грусть вполне естественна. Но грусть вовсе не является естественной для вашего существа. Это ошибка мышления, иллюзия. Противопоставьте радость иллюзорному чувству грусти. И помните, что в мире нет грусти, а есть только люди с грустными мыслями. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Для меня хорошо весьма значит радостно, или, как сказала Пилигрим Мира, разве можно знать Бога и не радоваться? Радостно относиться ко всему значит привнести дух или божественную энергию во все, с чем вы сталкиваетесь. Наверное, именно это имел в виду Альберт Эйнштейн, когда говорил, что невозможно решить проблему на том же уровне сознания, на котором она была создана. измените свое сознание, приблизившись к высшей энергии, и перестав скорбеть о том, чего у вас нет. Радость как духовная энергия. Подумайте о том, как быстро летит время, когда вам радостно. Так происходит со мной, когда я читаю лекции или с головой ухожу в работу над книгой. Часы проходят незаметно, и я не верю своим глазам, когда в очередной раз смотрю на часы. Течение времени кажется нам то быстрым, то медленным, потому что в действительности время – это иллюзия. Мы придумали время, чтобы разделить неделимое единство на «до» и «после». Времени нет, есть только вечное сейчас. Когда вы радуетесь, ощущение времени растворяется в единстве духа, и время исчезает. Преследуя поставленную цель и получая от этого удовольствие, вы приближаетесь к уровню духовной энергии. Следовать цели – значит жить в радостном настоящем, в котором не существует времени. Теперь вспомните, как медленно тянется время, когда вам грустно. Чем глубже вы погружаетесь в энергию горя, скорби, меланхолии, страдания и грусти, тем медленнее вращаются стрелки часов. Альберт Эйнштейн остроумно описал ход времени, рассказывая теорию относительности. Когда мужчина целый час сидит рядом с красивой девушкой, ему кажется, что прошла минута. Но заставьте его минуту посидеть на горячей печи, и эта минута для него растянется на час. В этом суть теории относительности. Радость ускоряет иллюзорное течение времени, а грусть замедляет его. Самая быстрая энергия – дух. Радость – это дух, и его энергия уничтожает медленную энергию грусти. Стремитесь развивать позитивное мировосприятие, и вы станете излучать стремительную энергию радости, изгоняющую грусть отовсюду, где бы вы ни появились. Радость дается легко, если вы знаете, что бы вы ни делали, вы приближаетесь к цели жизни. Стремиться к цели своей жизни – все равно, что купаться в радости. Это простой способ подняться до быстрых частот духа. Абрахам Маслоу описал процесс поэтапной реализации личности как продвижение от примитивных потребностей в пище, воде и крови к ощущению сопричастности со всем миром и восприимчивости к красоте. На вершине пирамиды самореализации находится глубокое понимание цели и смысла своей жизни. Время исчезает, и вы соединяетесь с высшей сущностью, или тем, что я называю божественным сознанием. На вершине этой пирамиды радость становится вашим постоянным спутником. Ваше состояние зависит исключительно от качества ваших мыслей. А это значит, что нужно перестать беспокоиться о том, какое впечатление вы производите на окружающих. Прекратить думать о конечном результате работы и просто заниматься делом, которое вам нравится. Нужно перестать гнаться за счастьем, а вместо этого приносить ощущение счастья во все свои начинания. Чувство полной радости возникает тогда, когда вы не стремитесь к ней, а осознаете ее присутствие внутри себя. Истинная радость состоит в том, чтобы позволить высшим энергиям духа управлять своей жизнью. Если вы поймете это, вам никогда не придется спрашивать, в чем заключается цель жизни и как ее достичь. Наоборот, вы будете видеть смысл во всем, что делаете, и привносить радость всем, кого вы повстречаете на своем пути. для вас не будет иметь значения, пропалываете ли вы огород, читаете ли роман, убираете ли снег, пишете ли симфонию, стоите ли в пробке на дороге или медитируете в тиши своей комнаты. Вы будете полны радости, пребывая в гармонии, а не в конфликте с Богом. Парадоксально, что скорейший способ обрести внутреннюю радость – это дарить ее другим. Наверное, самый верный способ обрести счастье и радость – направить всю свою энергию на то, чтобы сделать счастливым кого-то другого. Пытаясь специально искать радость, вы обнаружите, что не можете ее найти. Причина в том, что поиск становится смыслом вашей жизни, и вы слишком заняты им, чтобы заметить радость. Известная поговорка гласит: «Жизнь – это то, что проходит, пока вы строите планы на жизнь». Но если вы попытаетесь принести радость кому-то другому, тогда она придет к вам сама. Вы пришли в эту жизнь, не имея ничего, и уйдете ни с чем. Единственное, что можно сделать со своей жизнью, это отдать ее другим. Таково наше предназначение, каким его видел святой Франциск. Это путь обретения радости перед лицом печали. Вся вторая часть молитвы святого Франциска Ассизского – это провозглашение истины. Отдавая, мы обретаем. Позволь мне не столь искать утешение, сколь утешать. Не столь искать понимания, сколь понимать. Не столь искать любви, сколь любить. Ибо отдавая, мы обретаем. Прощая, получаем прощение. Умирая, рождаемся для жизни вечной. Я обнаружил, что проблема повергает меня в уныние большей частью из-за того, что кто-то что-то сказал или сделал. Или наоборот, чего-то не сделал. Значит, в этом и заключается проблема. Я прихожу в уныние из-за действий или бездействий других. Это в очередной раз подтверждает, что проблема создана умом. Итак, в чем же состоит духовное решение? Оно всегда оказывается настолько простым, что я часто ударяю себя по лбу за то, что не догадался раньше. Нужно постараться принести кому-то хоть какую-то радость, и тогда уныние мгновенно исчезает. Если печаль снова дает о себе знать, я снова возвращаюсь к тому, чтобы принести радость другому человеку. И так повторяется до тех пор, пока я не нахожу правильный ответ. Пошлите радостные мысли людям, которых вы считаете источником своего уныния. Но это может показаться слишком трудной задачей. К тому же мое эго говорит, что они не правы, а я прав. Ведь мое эго скорее предпочтет быть правым, чем счастливым. Но я смиряю свое эго и гоню мысли о том, как несправедливо со мной обошлись. Я замещаю их чувством радости, направленным на тех, кого я воспринимал как причину своего раздражения. Как по волшебству, моя грусть мгновенно растворяется. Посылая радостное чувство любви другим, особенно тем, кто, по моему мнению, вызывал во мне чувство грусти, я кладу конец проблеме, которая и существовала-то только в моей голове. Когда вы научитесь находить радость в том, чтобы дарить радость другим, вы вдруг обнаружите, что с вами произошли еще кое-какие перемены. Изменения затронут не только ваши мысли, но и эмоции, и даже ваше самочувствие. Вы ощутите себя более легким, спокойным и здоровым. Отчаяние, злость и подавленность будут постепенно проходить, а потом изменится и ваше поведение. Вы простите тех, кто поступил с вами несправедливо, и протянете руку помощи тем, кого ранее считали врагами. И так все проблемы уйдут, как только вы начнете исполнять свое предназначение и нести радость другим. Тут у вас может возникнуть вопрос: неужели нужно вообще запретить себе грусть? И не будет ли это подавлением эмоций? Конечно, я не призываю вас притворяться счастливыми и радостными, когда вам грустно. Итак, налицо парадокс. И как же его разрешить? Как поступать со своей и чужой грустью? В «Курсе чудес» есть емкое высказывание о грусти и других негативных эмоциях. Реальное нельзя разрушить, а нереального не существует. На этом зиждется божественный покой. Да, в разные периоды своей жизни вы будете испытывать уныние. Вы не должны подавлять это чувство и притворяться радостным. Выражать это чувство полезно, его нужно уважать и не ощущать вину из-за того, что он у вас появляется. Но вернемся к идее, о которой я неустанно твержу с самого начала книги. Все исходит от Бога. А поскольку дурное от Бога исходить не может, значит, оно в реальности не существует. Любой согласится, что в унынии, отчаянии, болезни и ненависти нет ничего хорошего. Ваша грусть – всего лишь мысль, созданная умом, чувствующим свою разобщенность с Богом. Следовательно, она иллюзорна. Осознав природу своего уныния, вы сможете признать, принять и уважать его, и вообще делать с ним все, что угодно, даже поклоняться и воздвигнуть ему храм. Но в конечном счете, если вы хотите, чтобы оно исчезло из вашей жизни, обратитесь к высшей энергии радости, и тогда вы сможете отпустить уныние на все четыре стороны, крепко обняв его на прощание. Грусть просто не сможет выжить рядом с энергией радости. Почему? Потому что она нереальна и, следовательно, существует только в вашем эгоцентричном уме. Реальна только божественная любовь, а радость и есть любовь. Осознав эту основополагающую истину, вы поймете, что, отстаивая право грустить и пребывать в депрессии, вы получите за свои усилия единственную награду – еще большую грусть. Так не лучше ли выбрать высшую духовную энергию радости? Постепенно радость станет вашим естественным состоянием. Изучая истории жизни мудрецов и святых, вдруг понимаешь, что все они – радостные, свободные личности, испытывающие глубокое чувство любви каждому живому существу. Грусть чужда им. Нисаргадатта Махарадж дал поразительный ответ на вопрос, почему он не испытывает уныние перед лицом обстоятельств, которые у большинства людей вызывают отчаяние, таких как война, бедность и тому подобное. «В моем мире никогда не происходит ничего плохого». Он имел в виду, что живет в мире духа, а все остальное – иллюзия. Выйдите за пределы своего тела, его нужд и интересов, и посмотрите на все это как сторонний наблюдатель. Если рассматривать все происходящее с позиции наблюдателя, грусть невозможна. Те, кого мы называем просветленными людьми, чаще всего пребывают в счастливом расположении духа. Вы, скорее всего, не считаете себя просветленным. Но я думаю, вы недалеки от просветления, если читаете книги по самосовершенствованию. Поэтому стремитесь реагировать на уныние радостью, это прекрасный стиль жизни. Ниже приведены некоторые советы о том, как этого добиться. Несколько практических советов, как отвечать на грусть радостью. Признайте свою грусть, поймите, что она иллюзорна, а затем расстаньтесь с ней. Не пытайтесь притворяться счастливым вопреки унынию. Вместо этого учитесь фиксировать момент возникновения грусти и затем спрашивайте себя, хотите ли вы оставаться в таком эмоциональном состоянии. Если нет, то вспомните, что это чувство – результат работы вашего ума и что оно не имеет под собой никакой реальной основы. Если же вы решите, что у вас есть все причины для уныния, определите, как долго вы намереваетесь оставаться в таком состоянии. Когда вы присытитесь этим чувством, осознайте иллюзорность уныния и расстаньтесь с ним навсегда. Это небольшое мысленное упражнение, помогающее признать уныние, понять его эфемерность и отпустить его, можно выполнить за пару секунд. Но если хотите, можете растянуть его на несколько недель. Смысл всего сказанного в том, что, сознательно пережив грусть, вы сможете заменить ее радостью. Это и будет духовным решением проблемы под названием грусть. Направляйте энергию радости на людей, подверженных унынию. Слушайте грустные истории других людей с симпатией и твердым намерением пребывать в радости. Тогда ваш собеседник, желающий поделиться своей грустью, почувствует, что вы отказываетесь принять низкоэнергетическую модель поведения. Тогда этот человек либо оставит вас в покое и поищет себе другую жертву, чтобы нагрузить ее своими проблемами, либо поддастся вашему влиянию и отбросит грусть. Людям, не желающим расставаться с мрачным настроением, я обычно отвечаю так. «Все образуется, если ты решишь быть счастливым, несмотря ни на что». Или «Сейчас тебе грустно, но я уверен, что ты с этим справишься, и когда-нибудь с улыбкой вспомнишь то, что происходит сейчас». Я сам стараюсь хранить верность радости, когда сталкиваюсь с людьми, обремененными проблемами. Аристотель сказал, «Счастье является смыслом и целью жизни, итогом и результатом существования человека». Хорошо бы вспомнить этот совет, когда у вас возникает чувство грусти или когда вы сталкиваетесь с ним у окружающих. Извлекайте пользу из общения с теми, кто наводит на вас тоску. Да, представьте себе, что столкновение с низкими энергиями может принести вам большую пользу. Носители этих энергий являются вашими лучшими учителями. Они напоминают вам, что вы еще не научились владеть собой, и дают возможность сделать выбор в пользу радости и сопутствующего ей покоя. Мне вспоминается одна история о Георгии Курджиеве, который руководил духовной общиной во Франции. Она показывает, какую ценность в нашей жизни представляют собой люди с низкой энергией. Джон Темплтон рассказывает эту историю в своей книге «Универсальные законы жизни». Среди нас жил один пожилой человек, который был воплощенной проблемой. Раздражительный, неряшливый, всем перечащий, не желающий ни убирать, ни помогать каким-то иным образом. С ним никто не мог поладить. Наконец, по прошествии долгих месяцев тщетных попыток ужиться с группой, старик отправился в Париж. Гурджиев помчался вслед за ним и пытался убедить его вернуться, но тот ответил твердым отказом. В конце концов, Гурджиев предложил ему весьма солидную помесячную пенсию, если он вернется в общину. Разумеется, тот не стал отказываться. Возвращение старика повергло всех в ужас. Услышав, что ему платят, в то время как все сами платили приличную сумму за свое пребывание в общине, община взбунтовалась. Гурджиев собрал всех и, выслушав претензии, засмеялся и сказал: «Этот старик для вас то же самое, что дрожжи для теста. Если бы его здесь не было, вы бы никогда по-настоящему не узнали, что такое гнев, раздражительность, терпение и сострадание. Вы платите за это мне, а я плачу ему». Негативный опыт преподносит нам ценный урок и указывает путь к достижению высшего духовного сознания. Поэтому будьте благодарны, когда у вас появляется возможность приобрести такой опыт. Исполняйте свое предназначение и радуйтесь этому. Если вы не знаете, в чем смысл вашей жизни, вспомните. Единственное, что можно сделать со своей жизнью, это отдать ее другим. Перестав потакать своим желаниям и пытаясь помочь другим людям, вы следуете своему предназначению. Когда вы чувствуете, что жизнь утратила смысл, что вам тоскливо и вы не знаете, за что взяться, остановитесь на миг и спросите себя: «Чем я могу быть полезен другим?» Затем сделайте то, что можете сделать, и вы почувствуете, как жизнь снова обретет смысл. Это и есть радость. Радостное ощущение своего предназначения в жизни – одна из самых высших ступеней самоосознания. Просто помочь кому-то перейти улицу, придержать дверь и дать пройти незнакомому человеку, поздороваться с кем-нибудь или послать поздравление – все это действия, посредством которых мы исполняем свое предназначение. Даже такие незначительные поступки принесут вам радость и прогонят тоску, как вашу, так и чужую. Добейтесь примирения и понимания. Составьте список людей, которым бы вы позвонили, если бы узнали, что вам осталось жить один день. Подумайте, что бы вы им сказали. А потом спросите себя, чего вы ждете? Где гарантия, что завтра для вас наступит? Расскажите своим любимым людям, какие именно чувства они у вас вызывают и почему. Попросите прощения у всех, кого вы обидели или с кем плохо обошлись. Если же несправедливо обошлись с вами, то с радостью простите своих обидчиков. Пошлите им цветы, позвоните, напишите письмо. Любым способом сообщите другим, что вы хотите выбросить грусть из своей жизни. Не забывайте, что радость познается в безмолвии. Я часто ссылаюсь на строку из Ветхого Завета. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Два ключевых слова здесь – «остановитесь и познайте». Познать Бога, как уже было подробно описано в предыдущих главах, значит установить сознательный контакт с Ним. Слово «остановитесь» указывает на безмолвие, медитативное состояние. Именно в нем познается Бог, который неделим, как и тишина. А теперь обратимся к Новому Завету. Плод же Духа – радость. Безмолвствуя, вы познаете Бога, а радость – это плод Богопознания. Я советую вам практиковать безмолвие, особенно в трудные периоды жизни. Недавно моей жене довелось пройти серьезное испытание. Дело касалось одного из наших детей. Она почти не спала, и ей пришлось уладить целую гору проблем. Когда я спросил ее: «Дорогая, ты, наверное, сильно расстроена и совершенно измучена всеми этими трудностями. Она, не колеблясь, ответила: «Вовсе нет. Медитация помогает мне сосредоточиться и испытывать радость даже в этой суматохе». Она нашла противоядие унынию в медитации, что я советую сделать и вам. Изучайте жизнеописания святых и мудрецов. Это всегда помогает привнести высшие духовные энергии в свою жизнь. Святые мудрецы отнюдь не угрюмые и унылые пессимисты. Они целенаправлены, полны решимости и энергии и светятся радостью. Стремитесь следовать примеру великих учителей, вызывающих ваше восхищение, и всех духовно развитых людей, с которыми вы знакомы. Они живут в благодати, они оптимистичны и находят радость во внешне неприметных вещах. Кузнечик, морская ракушка, силуэт дерева на фоне темного неба и даже леденец могут переполнить их радостью. Читайте книги об этих возвышенных душах. Если есть возможность, общайтесь с ними. Посещайте места поклонения им. Беседуйте с их последователями. Погружайтесь в их энергию, ибо они – живой пример того, как нести радость туда, где царит печаль, потому что сами они – воплощение радости. Чувствуйте себя в высшей степени счастливым. Вот что предлагает Джон Темплтон в своей замечательной книге «Универсальные законы жизни». Есть три простых слова, которые помогают развить позитивное отношение к жизни. Будь безмерно счастливым. Позволив себе быть счастливым, невзирая на внешние обстоятельства, вы обнаружите значительные изменения во всем своем существе. Ваши мысли, выражение лица, здоровье, отношение к жизни, фактически все у вас изменится к лучшему. С тех пор, как я прочел книгу Джона Темплтона, я не раз прибегал к этой технике. Я просто говорил себе: в это мгновение, что бы ни происходило вокруг, я буду очень счастливым. И как по волшебству я погружался в божественную энергию радости. Мне помогает этот совет так же хорошо, как и образ отключения от розетки физической реальности и подключение к каналу Божественного мира. Попробуйте сами. Вас приятно удивит легкость, с которой можно перейти от грусти к радости. Таковы семь просьб, которые святой Франциск Ассизский выражает в своей молитве. Если вы научитесь нести мир, любовь, прощение, веру, надежду, свет и радость, то сможете искоренить практически любую проблему. Эти семь элементов духовного решения проблем уничтожат иллюзию суеты, ненависти, болезни, сомнения, отчаяния, тьмы и грусти. Я завершаю эту книгу подборкой цитат из священной Бхагавад-гиты. В этом древнем писании воин Арджуна, беседуя с Кришной, спрашивает: каков просветленный человек? К ответам Кришны я прилагаю свои комментарии и советую обратить особое внимание на высказанные им мысли. Итак, перед вами чудесное резюме идей, изложенных в этой книге. Арджуна: «О Кришна, расскажи о тех, кто всегда живет в мудрости и всегда сознает свое «я», как они говорят, как сидят, как двигаются». Кришна: «Тот живет в мудрости, кто видит себя во всем и все в себе, чья любовь к Господу любви поглотила все эгоистичные желания, терзающие сердце. Просветленный человек признает единство духовной энергии и знает, что всегда связан с ней. У него не возникает даже мысли о своей разобщенности с Богом. Вы тоже можете обрести духовные знания, если разовьете любовь к Богу. Это положит конец проблемам, терзающим сердце. Любовь к Господу любви – прекрасное определение духовной энергии. Он не бежит от горя и не стремится к удовольствиям. Его жизнь свободна от сладострастия и гнева. Просветленный человек свободен, потому что он вышел из-под влияния низких энергий, свойственных страсти, гневу и страху. Его не сковывают привязанности, его не радует удача и не огорчают промахи. Таков просветленный человек. Просветленный человек не ставит свое счастье в зависимости от обстоятельств материального мира, которые могут быть благоприятными или неблагоприятными. Он не привязан к подобным вещам, и это освобождает его от проблем. Подобно черепахе, способной втягивать свои конечности, мудрец может без труда контролировать свои чувства. Просветленному человеку присущи высшие духовные свойства – любовь, созидательность, интуиция, великодушие, умение прощать, преданность, жизнерадостность и способность обуздывать чувства. Он может игнорировать потребности чувств, тем самым избегая проблем, связанных с их удовлетворением. Те, кто находится в начале пути к просветлению, прилагают усилия, чтобы воздерживаться от чувственных удовольствий, но все-таки жаждут их. Эта жажда исчезнет, когда они узрят Господа любви. Просветленный человек приходит к пониманию, что все проблемы являются результатом чувства разобщенности с Богом и исчезают при установлении контакта с Божественным сознанием. Он знает, что у каждой проблемы есть духовное решение. Ибо чувства могут увлечь ум даже того, кто давно следует духовным путем. Но обуздавший чувства живет в мудрости, и душа его всегда едина со мной. Чтобы успокоить бурь чувственных желаний, вызванную привязанностями и отождествлением с материальным телом, нужно обуздывать эго и стремиться к высшей энергии духа. Постоянно думая об объекте чувств, ты привязываешься к нему. Привязанность разжигает желание, страсть к обладанию, которая, встречая препятствия, вызывает гнев. Гнев туманит взор, и ты уже не в силах отличить хорошее от плохого, вергаешься в хаос. Но когда ты пребываешь в мире чувств, свободном от привязанности и от неприязни, приходит покой. В покое находит конец все скорби, и ты начинаешь жить в знании о своем «я». Любая привязанность в конце концов приводит нас в мир проблем. Расставшись со своими привязанностями и вручив себе Богу, мы обретаем покой и духовную любовь. Это кладет конец гневу, отчаянию, сомнению, унынию и ненависти. Высшая энергия дает нам возможность обрести мудрость и неразрывную связь с Господом любви. Ум, отделенный от Бога, далек от мудрости. Как может он пребывать в медитации? Как может он быть спокойным? А не зная покоя, как ты познаешь радость? В безмолвной медитации мы входим в состояние гармонии и единства и воссоединяемся с Богом. В нем мы обретаем покой и радость. В этом заключается духовное решение всех проблем, возникающих в результате утраты связи с Богом. Всеми силами старайся избавить свои чувства от привязанности и отвращения и живи в полноте знания о своем «я». Так мудрец видит свет, когда все другие пребывают во тьме. А то, что в мире называют днем, ему представляется ночью невежества. Тьма исчезнет, когда вы узрите свет, который светит вечно. Солнечный свет и божественный свет никогда не гаснут, чтобы не говорили ваши чувства и привязанности. Как реки, текущие в океан, никогда его не переполняют, так и потоки мира и чувств не тревожат море покоя, которым является мудрец. Божественное изобилие безгранично. Вы всегда можете прикоснуться к неисчерпаемому источнику любви, света, радости и гармонии. И сделав это, познаете совершенный покой. Всегда свободны те, кто вырвался из клетки понятий «я» и «моё», чтобы соединиться с Господом любви. Такое состояние превыше всех других. Достигнув его, ты войдешь через смерть в бессмертие. Этим все сказано. Когда вы войдете в энергетическое поле Бога, у вас больше не останется никаких сомнений в том, что у каждой проблемы есть духовное решение.